Глава 20. Ажье поймала такси на бульваре Сен-Жермен. К тому времени она сменила свой порванный, измазанный плащ на длинную черную куртку и надела черную же шляпку, надвинув ее низко на глаза, чтобы скрыть грязные волосы и часть лица. Вблизи, конечно, грязь видна, но в вечерних сумерках, по крайней мере, ее не заметят таксисты. «Северный вокзал», — сказала она таксисту перед тем, как продемонстрировать ему бумаги, необходимые для проезда по мостам. И как можно скорее. Шофер проворчал, что он не волшебник, но повез быстро. Вскоре проехали мост и споро покатились по узким улочкам квартала Море, стараясь обойти поток машин, густеющий к субботнему вечеру. Ажье ощутила усталость, будто огромная стена склонилась над нею, готовая рухнуть, раздавить, и уже бегут трещины. Ажье прижалась щекой к трясущемуся стеклу, оцепенела, глядя на огни вывесок и витрин, на свет проезжающих мимо автомобилей. Все это казалось ей иероглифами из красного, белого, синего, золотого огня. Город выглядел почти бесплотным, непрочным, как стекло под щекой. Его существование хотелось считать нереальным, ненастоящим. Ведь и в самом деле не важно, что случится здесь. Это никак не повлияет на жизнь Верити Ажье в заросли. Нет нужды продолжать расследование, начатое Сьюзен Уайт. Никакие его результаты не важны для орбитальной сети вокруг Земли-1. Даже если на Земле-2 случится ужасное, а Ажье никак не могла избавиться от ощущения, что здешнему миру и в самом деле грозит что-то очень плохое, то для Земли-1 это не трагичнее гибели в огне редкой книги или, в худшем случае, целой библиотеки. Земля-2 может быть потеряна, но ведь месяц назад Ажье и не подозревала о ее существовании. Все и вся составляющая жизнь Верити Ажье продолжится, как и раньше, и спустя несколько месяцев жернова обыденных хлопот и срочных дел размелют воспоминания, лишат плотности и реальности, отодвинут в дальний угол. Да и при самой страшной катастрофе не будет утеряно знание о Земле-2. В Бюро древности уже доставлено множество документов и артефактов. Конечно, будет жаль людей, пойманных в ловушку, но важно помнить, они вовсе не настоящие люди, а заброшенные в космос тени жизней, уже прожитых 300 лет назад. Жалеть их все равно, что жалеть фигуры на сгорающей старой фотографии. Аж ей ощутила, что ее решимость убывает с каждой минутой. Зачем садиться в ночной поезд в Берлин? Куда проще остаться на ночь в Париже и дождаться возвращения транспорта. Верити послали выполнить задание. Оно выполнено, насколько это было возможно. Никто не осудит, если сейчас она решит остановиться и отдохнуть, позаботиться о своей безопасности. Такси притормозило, подрулило к входу на вокзал. Водитель остановил машину, не выключая двигателя, ждал платы. Аж ей не могла и пошевелиться, скованная нерешительностью. Может попросить шофера, чтобы увез отсюда в далекую гостиницу, где Флойд с компанией не додумаются искать. Или все-таки действовать по плану, сесть на берлинский поезд, погрузиться еще глубже в мир Земли-2. От одной мысли о поезде горлу подкатил комок, будто Ажье против воли подошла к самому краю, и от взгляда в бездну закружилась голова. Ведь никто не учил Верити выполнять такие задания. Калискан счел ее пригодной для короткой вылазки за бумагами, но отнюдь не для путешествий по альтернативной Европе. Да и то он сомневался. Конечно же, должны быть другие люди, лучше приспособленные для таких предприятий. Мысль о том, что это и в самом деле может быть правдой, ожгла Верити, будто удар плетью. «Ты сможешь», — сказала она себе и повторила это несколько раз, будто мантру. Водитель повернулся к пассажирке, взглянул с любопытством. Воротник рубашки взъерошил волосы на его затылке. Клиент медлит, ну и пусть, счетчик-то работает. «Вот», — сказала наконец Ажье, протягивая деньги, — «сдачу оставьте себе». Минутой позже она шагнула под купол из стекла и стали и завертела головой в поисках билетных касс. На перронах кишели пассажиры, толкаясь, обходя друг друга, будто масса серых пчел. У каждой свое задание, каждая совершенно безразлична к другим. Возле перронов нетерпеливо ждали составы, фыркая, пуская к потолку струи белого пара. Один поезд со спальными вагонами тронулся, должно быть, отправляясь в Мюнхен или Вену, в глубину европейской ночи. Красный отсвет огней последнего вагона разлился по рельсам, будто кровь. Ладно, будем действовать по порядку. Верити подошла к кассам и с радостью обнаружила. Очередь на международные линии гораздо короче, чем на внутренние. Ажье уже решила, если мест не будет, все равно она сядет на поезд и разберется на месте. Всегда можно испробовать такое средство, как взятка или воровство. Продавались билеты на 7-часовой экспресс. Позднее, чем хотелось бы, но все же лучше, чем ничего. Когда она протянула деньги грязными с черной каймой под ногтями пальцами, у девушки за кассой ни единый мускул не дрогнул в лице. Наверное, кассира специально учат не обращать внимания на разные странности. «С какого перрона?» – спросила Верити. К Кассир ответила и пояснила, что садиться можно за полчаса до отправления, то есть до посадки еще час. Первые 20 минут Ажье потратила на поиски женской уборной и посильной очистки от тоннельной грязи. В конце процесса кусок карболового стационарного мыла стал черным, а раковина выглядела так, будто ею пользовалась целая бригада шахтеров после смены в угольном забое. Но в результате Ажье почувствовала себя намного лучше. А когда переоделась в вещи Греты, спрятав прежние лохмотья в сумку, то подумала, что узнать ее в черном станет намного труднее. А значит, в оставшийся до отправления час вполне можно наведаться в ближайшее бистро или кафе. Ажье не ела с завтрака, и голод уже давал знать о себе. Правда, если уйти с вокзала, не факт, что хватит смелости вернуться, как бы ни было жаль потраченных на поезд денег. Потому она решила пойти в стационарный ресторан. В его зеркальном лабиринте выбрала дальний угол, откуда могла наблюдать за входящими, не будучи замеченной ими. Заказала сэндвич с бокалом вина и от всей души пожелала, чтобы большая стрелка на вокзальных часах мгновенно перескочила на половину седьмого. Сквозь стеклянные двери ресторана Верити увидела в дальнем конце перрона мужчину в сером плаще, остановившегося у стойки с газетами. Нашаривая в кармане мелочь, он осматривался по сторонам, будто впервые попавший сюда турист. Купив газету, водрузил на нос крупные нелепые очки, отчего сделался похожим на филина, и принялся за чтение. Это не Флойд, определенно. Принесли заказ. Ажье понюхала вино и залпом выпила полбокала. Впервые за день она немного успокоилась, позволила растечься по телу приятной расслабленности. Еще немного, и будет койка в ночном поезде. Уж всяко там будет не опаснее, чем в Париже с его выводком детей войны. В Берлине следует найти фирму, сделавшую шары, и попытаться выяснить их назначение. И никаких рискованных шагов, способных раскрыть истинную причину интереса. Быть тише воды, ниже травы. Даже если вернется с одним лишь описанием здания, где делались шары, это уже полезная информация. Несомненно, Калискан официально выбранит за самодеятельность, но частным образом, несомненно, поблагодарит за работу. И ведя расследование, незаконченное Сьюзен, можно поближе познакомиться с Древней Европой, что едва ли возможно, если отсиживаться в парижском гостиничном номере и вздрагивать от каждого шороха. Двери ресторана толкнул мужчина в плаще. На мгновение, пока пар над кофеваркой мешал рассмотреть, Ажье показала, что это Флойд. Но как только мужчина вошел, навстречу поднялась стройная женщина в облегающем платье изумрудного цвета, и пара поцеловалась страстно и жадно, будто изменяющие супругам любовники. Ну да, так и есть. Мужчина протянул женщине коробочку, та открыла и ахнула. Наверняка дорогое украшение. Он заказал выпивку. Пара посидела 10 минут, взявшись за руки, затем мужчина поцеловал на прощание подругу и ушел, растворился среди вокзальной толпы. Минутой позже раздался свисток отходящего поезда, и Ажье уверилась окончательно. Мужчина сел на него, поехал назад к своему дому в провинции, к наскучившему семейному очагу. А эта 10-минутная встреча – такая же обыденность, как чистка зубов и утренний прощальный поцелуй с женой. На одно головокружительное мгновение люди вокруг показались реальными, такими же, как все, кого знала и любила Верити Ажье. Лишь предельным усилием воли она стряхнула наваждение, заставила себя думать об этих существах как о чем-то вторичном. Этот мир – фантом, застывший на сетчатке отпечаток настоящего. Она посмотрела на часы. Всего несколько минут, и поезд, койка в вагоне. Спустя час он уже будет на полпути к французской границе, а утром окажется в Берлине. Ажье жестом попросила счет и принялась собирать вещи. Может, подействовало выпитое натощак вино, но Верити исполнилось железной решимостью закончить расследование, начатое Сьюзен и Уайт. Официант в белом камербанде принес счет. Ажье покопалась в ворохе купюр и обрадовалась, увидев, что может оставить приличные чаевые. Улыбаясь, она придвинула деньги к официанту и приготовилась встать, решив, что лучше не допивать вино. И тогда она увидела детей. Двое стояли рядышком посреди перрона. Мальчик держал обвисшую веревочку йо-йо, девочка сжимала в руках плюшевую игрушку, похоже, найденную на помойке. Мальчик был в красной рубашке и шортах, в белых носках и черных туфлях с пряжками. Девочка в грязном желтом платьице и в туфлях, как у мальчика. Требовалось присмотреться, чтобы понять, это не настоящие дети, а монстры в обличье, отдаленно напоминающем детское. Их грим размяк и потек от дождя. Вокруг суетились пассажиры, но близко не подходили, возможно, сами не понимают чего. Толпа скрыла детей, и Ажье потеряла их из виду. Она нервно сглотнула. Спокойно, без паники. Наверное, воображение разыгралось. Это всего лишь уличные оборванцы. Когда толпа рассеялась, дети исчезли. Верити вздохнула с облегчением, закрыв глаза. Потом залпом допила вино и приказала себе встать и выйти из ресторана. Поезд ждет. Не стоит дергаться от ужаса всякий раз, когда рядом проходит ребенок. В Париже полно чудаковатых ребятишек, и не все они хотят убить археолога Ажье. За дверью ресторана прошла пара бизнесменов, и Верити снова увидела детей. Они опять стояли неподвижно, но уже гораздо ближе. Не смотрели на Ажье, но внимательно, с холодным спокойствием змей, изучали что-то, находящееся неподалеку. Прохожие снова заслонили их, а когда миновали, дети оказались совсем рядом. Несомненно, они рассматривали вход в ресторан. Еще минуту назад у Верити был шанс ускользнуть незамеченной. Теперь нет. Она глянула на остатки сэндвича, затем взялась за меню. Дети не должны заметить, что посетительница ресторана, сидящая в углу, очень интересуется людьми снаружи. Ведь не факт, что эта пара детей войны знает ее в лицо. Когда Верити решилась опять бросить взгляд на дверь, за ней обнаружила лишь девочку. Мальчик уже зашел внутрь и приблизился к празднично освещенной стойке с пирожными. Над его головой жужжала пара мух, очевидно, больше заинтересованных им, чем сластями. Ажье отодвинулась дальше в угол. Ничто не заслоняло ее от мальчика, но он, кажется, еще не заметил ее. Стоял точно приклеенный к полу, медленно обводя взглядом зал. Голова двигалась, точно охранная видеокамера. Верити захотелось пересесть за другой столик, спрятаться за зеркальным экраном, частично разделявшим зал. Но мальчик наверняка заметит движение. Его глаза лишь изредка моргали, словно он напоминал себе, что людям свойственно моргать. Голова неуклонно поворачивалась в ее сторону. Еще несколько секунд и заметит. Ажье запоздало вспомнила, что у нее два пистолета. Здешний автоматический, взятый у мертвого Бартона в тоннеле, и добытый там же изящный пистолетик детей. От этого прибавилось уверенности. Но ведь применять оружие здесь нельзя. Наверняка дети сами вооружены. Их может быть не двое, а больше. Даже если удастся их застрелить, едва ли Верити сможет покинуть вокзал. Полиция рядом, она отреагирует быстро. Взгляд мальчика, казалось, проткнул ее насквозь. Верити застыла, отчаянно надеясь, что он не узнает ее. Ведь она одета по-другому, растрепана, грязна и полумертва от усталости. Нет, бессмысленно цепляться за эту соломинку. Несомненно, мальчик ищет именно ее, Верити Ожье, и смена одежды не обманет его. Ожье опустила руку под стол, потянулась за пистолетом. Похоже, все-таки придется стрелять, невзирая на последствия. Мальчик все смотрел на, а точнее сквозь нее. Верити казалось, будто ее осветил луч прожектора, и пополз дальше. Голова ребенка продолжала поворачиваться, прочерчивая взглядом соседние столики, и повернулась уже больше, чем на 90 градусов. Ажье подумала, что посетители могут заметить странность. У человеческих детей не бывает настолько подвижных позвоночников. Но, похоже, никто в ресторане не обращал внимания на жуткого мальчугана. Голова остановилась, медленно двинулась в другую сторону. Ажье ощутила, теперь он не просто смотрит в ее сторону, но сосредоточил внимание на столике, за которым она сидит, и на ближайшие его окрестности. На лице, покрытом толстым слоем макияжа, появилась чуть заметная улыбка, довольная, издевательски насмешливая. Голова мальчика резко повернулась в сторону двери, и он пронзительно взвизгнул. Любому постороннему визг показался бы бессмысленным сочетанием звуков, быть может, признаком умственной отсталости. Но Ажье знала. Этот возраст плотно набит информацией, и другие дети могут расшифровать ее. Не сгибая ноги в коленях, будто недоделанная кукла, мальчик зашагал к Ажье. Она попыталась сделать вид, что ее это никак не касается, сосредоточенно глядела на часы, надеясь, что мальчик передумает. Он уже спрятал ее в карман, и теперь в руке его блестело что-то похожее на острый осколок зеркала. На плечо мальчика легла рука. Тот резко повернул голову, лицо исказило гримаса недоумения и злости, отчего окончательно растрескалась и сдвинулась толстая корка грима. Над мальчиком высился огромный, даже по взрослым меркам, официант в темном костюме. Все еще стараясь не глядеть прямо на приближающуюся угрозу, Ажье, скосив глаза, увидела. Великан нагнулся и загнул толстую шею, приблизив усатую голову к ребенку. Губы задвигались, но заговорить он не успел. Рядом серебристо сверкнуло, и он отступил на шаг, слегка удивленный, словно вдруг услышал не по-детски вычурное ругательство. Затем мужчина рухнул на выставку пирожных, раскинулся на оцинкованной витрине. На белом камербанде разрослась кровавая звезда. Мужчина схватился за рану, поднес к лицу окровавленные пальцы. Затем попытался заговорить, но слова не шли, будто застревая в горле. Люди за ближними столиками прекратили есть, беспокойно загомонили. Кто-то закричал, взвизгнула женщина, разбился о пол стакан. Мальчик исчез. Спустя несколько секунд вокруг заколотого официанта разверся ад. Ажье не могла разглядеть, что происходит за спиной столпившихся зевак и незваных помощников. Второй официант орал в телефон, третий кинулся на платформу искать полицейских. Смятение и крики привлекли внимание толпящегося снаружи вокзального люда. Железнодорожник, почти в точности как подкупленный Флойдом в метро служащий, приблизился к ресторану и, оценив масштаб сумятицы, тяжело побежал, тряся вислым животом. Раздались три пронзительных свистка. Ажье встала, собрала вещи. Интересно, дети еще снаружи поджидают ее? Трудно сказать. Но нельзя опаздывать на берлинский поезд и уж точно не следует оставаться здесь. Скоро явится полиция и перепишет имена и адреса свидетелей. Если Ажье попадет в жернова здешнего закона, ей не сдобровать. Весь служащий со станции кардинал Лемуан мог и рассказать начальству про странную девушку, которая ходила по тоннелю. Она смахнула крошки с губ и, улучив момент, с извинениями пробралась через толпу зевак. Впрочем, могла бы и не извиняться. На нее все равно никто не обратил внимания. Задержавшись у дверей, она осмотрела перрон, но детей не заметила нигде. Оставалось лишь надеяться, что они покинули вокзал, прежде чем свидетели сообщили о злобном мальчишке с ножом. Едва ли не бегом, сдерживаясь лишь для того, чтобы не привлекать внимания, Ажье направилась к расписанию и еще раз уточнила, с какой платформы отходит ночной поезд на Берлин. Состав уже ждал. Длинная вереница темно-зеленых вагонов. В конце пыхающий паром локомотив. Станционные рабочие готовили берлинский экспресс к отправке. Катали тележки, груженные бельем, едой и напитками. В дверях вагонов мельтешили люди в форме, крича друг другу на языке, в котором с трудом узнавался французский. Вокзальный служащий покачал головой, завидев Ажье на перроне, и стукнул пальцем по стеклу часов. «Пожалуйста, месье», — взмолилась Верити, заслышав скрежещущий вой полицейских сирен у вокзала, — «не нужно в вагон». Запоздало подумалось, наверное, нелепей просьбы и не придумаешь, ведь железнодорожник наверняка заподозрит, что чересчур торопливая пассажирка хочет скрыться от полиции. «Мадемуазель», — произнес он извиняющимся тоном, — «и еще 5 минут вы сможете занять свое место». Ажье уронила сумки на перрон, вынула из кармана все оставшиеся деньги. «Вот», — выдохнула она, протягивая 10 франков. «Это вам». Он скривился, окинул ее взглядом. Сирены зазвучали совсем близко. Скосив глаза, Ажье заметила собравшуюся у входа в ресторан толпу. 20. И можете идти к своей койке». «За 20 вы меня к ней проведете», — отчеканила Верити. Проводнику сделка показалась выгодной. Он сунул еще 1 10-франковую банкноту в карман и повел Верити вдоль поезда. Они миновали пару вагонов и вошли в нужный. Внутри было светло, тесно и чисто. Проводник нашел купе, открыл дверь, снял ключ, закрепленный на ее внутренней стороне, и вручил Ажье. «Спасибо». Железнодорожник кивнул и ушел. В купе было 2 койки, но Верити купила билеты на оба места. В углу находилась небольшая раковина с алюминиевым покрытием, крошечный шкафчик, складной столик, стул. Стены отделаны лакированным деревом, в них вмонтированы лампы. На окне опускающийся полотняный экран. Над койкой висит поблекшее фото незнакомого собора, неподалеку сигнальный шнур для вызова проводника. Верити опустила оконное стекло, позволив вокзальному шуму вторгнуться в купе. За лязгом дверей, гулом отбывающих и прибывающих поездов, объявлениями и предупреждениями, трудно было расслышать что-либо, но сирены как будто умолкли. Может, полиция миновала вокзал, торопясь в другое место? Ажье снова глянула на часы, отчаянно желая, чтобы стрелки волшебно перескочили к моменту отправления поезда. Неподалеку ожесточенно заспорили. Ажье осторожно, медленно прильнула к окну, посмотрела вдоль вагона. Подкупленный ею чиновник припирался с парой полицейской в форме. Наконец, рассерженные полицейские оставили его и пошли вдоль вагона, заглядывая в каждое окно, светя фонарем в кожухе из гофрированного металла, постукивая им по стеклу. Проводник плелся следом, бормоча под нос. Ажье заставила себя дышать спокойно, размеренно. Очень медленно отодвинулась, затем закрыла окно. Еще осталось время выскочить из купе, убежать. Но что, если другие полицейские идут по вагонам, отрезая путь к спасению? Голоса у самого окна. Громкие. Уже нет времени, чтобы спрятать вещи, а самой и подавно не скрыться. Остается лишь вести себя как можно естественней. Верити наполовину опустила экран и села. В дверь тихо постучали. Верити не ответила, мысленно пожелав, чтобы незваный гость поскорее убрался подальше. Снова раздался стук, и тихий настойчивый голос произнес: «Ажье». «Флойд, только его не хватало». Она придвинулась вплотную к двери и прошептала: «Уходи, я же сказала, что не хочу тебя видеть». «А мне кажется, мы с тобой не довели до конца одно дельце». «Разве что в твоем воображении». «Пожалуйста, впусти меня. Я хочу кое-что сказать. Это заставит тебя передумать». «Вендел, что бы ты ни сказал?» Ажье не договорила. Полицейские подошли к окну ее купе. «Я не все тебе отдал», — сказал Флойд. «Что значит «не все»?» — прошипела она. «Не все из той коробки. Решил придержать кое-что ради взаимного интереса. Флойд, я уже узнала из тех бумаг все, что нужно. И потому сейчас едешь в Германию? Собрала необходимые сведения и решила просто развеяться? Не заносись. Что случилось в ресторане? Ажье подумала, что хуже не будет, если рассказать правду. Тварь в детском обличье пырнула ножом официанта. Парнишка искал тебя? Молодец, догадливый. Погладь себя по головке. Предложила Верити, решив, что скрывать нет смысла. А потом убирайся во свояси. Эти полицейские считают, что ты замешана в ресторанном деле. Удрала с места преступления, а невинные свидетели так не поступают. Спроси Кюстина, он подтвердит. Мне жаль, что Кюстин втянут в эту неприятную историю. Надеюсь, ты найдешь способ его выручить. Но это не моя беда и не моя забота. Весь ваш крохотный мирок не моя забота. Обидно слышать такие слова. Будто тебе и в самом деле наплевать на все вокруг. Мне и в самом деле наплевать. Проговорила она свирепо. А теперь проваливай. Полицейские не дадут тебе уехать. Снаружи донесся свисток отправляющегося поезда. Другого поезда. Я с ними разберусь. Так же, как разобралась с нами сегодня. Верити, ты не собиралась стрелять. По лицу было видно, не выстрелишь. Скверно же ты читаешь по лицам. Если бы пришлось, я бы выстрелила. Разве что в самый последний момент. Верити, ты не хотела нас убивать. В окно резко грубо постучали. «Откройте», — проговорили на отличном парижском французском. Ажье подняла экран, зацепила его за кожаную петлю, опустила стекло. «Хотите проверить мой билет?» «Только ваши документы». «Вот они». Верити просунула бумаги в окно. «Я думала, их проверяют гораздо позже, на границе». «В вашем купе есть еще кто-нибудь?» «Если бы кто-нибудь был, я бы заметила». «Вы разговаривали, я слышал». Я напоминала себе о том, что буду делать в Берлине. Ажье удивилась равнодушию, прозвучавшему в ее голосе. Полицейский хмыкнул. «Вы проникли на поезд одна и до общей посадки. В чем причина такой спешки?» «Потому что устала до смерти и не хотела склоки с тем, кто занял бы купе раньше меня». Полицейский задумался, потом спросил. «Мы ищем ребенка. Вы не видели поблизости детей, гуляющих без родительского присмотра?» Но тут его отвлекли. Верити узнала голос Флойда, уже оказавшегося снаружи. Он говорил очень быстро, взволнованно и тихо. За вокзальным шумом почти не разобрать слов. Верити распознала слово «ребенок», еще пару, и поняла, что Флойд пытается направить полицейских подальше от ее вагона. Те отвечали скептически, спрашивали сами, но вскоре в их голосах появился интерес. Еще несколько быстрых фраз, и проверявшие вагон заспешили прочь. Спустя несколько секунд резко прерывисто заверещал полицейский свисток. Не прошло и пары минут, как Флойд снова постучал в дверь купе. «Впусти меня, я только что спас тебя от пары мордоворотов». «И за это моя вечная признательность, но лучше бы тебе сойти с поезда». «Почему ты так интересуешься Берлином и контрактом с Каспар Мэттлс?» «Флойд, чем меньше подобных вопросов, тем легче будет нам обоим». «Контракт связан с чем-то очень плохим, да? Ты хочешь что-то предотвратить?» «А может, напротив, я хочу поспособствовать плохому?» «Нет, не можешь. У тебя слишком симпатичное лицо. Ты мне понравилась раз и навсегда в тот момент, когда вошла в мой офис». «Я уже говорила, ты плохо читаешь по лицам. И в характерах смыслишь мало». «У меня билет до Берлина. И я знаю хороший отель на Курфюрстендам». «Какое совпадение?» «Ты ничего не потеряешь, захватив меня с собой». «И ничего не приобрету». «Серебряный дождь». Обронил вдруг Флойд. Аж я сперва не поняла, о чем он. Что за чепуха? Может, ослышалась? «Конечно, ослышалась. Это единственное логичное объяснение. Ведь не мог же он и в самом деле сказать эти слова. Или мог?» «Что?» Проговорила она совсем тихо. «Я сказал серебряный дождь. Это что-нибудь значит для тебя?» Она беспомощно посмотрела в потолок, затем открыла дверь. В коридоре стоял Флойд, держал шляпу в руках и глядел невинно и удивленно, будто щенок-переросток. «Что ты сказал?» – спросила она. «Ведь значит да», – упрямо повторил он. «Закрой за собой дверь». Поезд засвистел, дрогнул, пополз вдоль перрона. Флойд вынул из кармана открытку, не отданную Ажье. Та взяла, включила свет, жадно впилась глазами. Состав качался и дергался, проходя стрелки в лабиринте рельсов, набирая скорость. «Это важно?» – нетерпеливо спросил Флойд. Открытку Сьюзен адресовала Калискану, но отправить не успела. Несомненно, в открытке говорилось о серебряном дожде, оружии из прошлого, грозном, губительном, словно библейская чума. Серебряный дождь – худшее, что могло случиться с планетой. Больше того, вполне возможно, что он стал бы последним событием в самой истории планеты.